и совершать обряд. И учитель Антон сказал, что большевики против богов и против того, чтобы их кормить. «А что будет у большевиков, если богов немного покормить?» — возразил Джон. «Наверное, ничего», — нерешительно предположил Орво. «Но все же, может, передать священное блюдо Армолю? Я вижу, он хочет». «Я бы не советовал делать этого», — сказал Джон. «Сегодня Армолю захочется священного блюда, а завтра он вздумает стать главой совета». «Так ведь совет выбирают», — напомнил Орво. «Наверное, того, кто совершает обряд, тоже выбирают, а не он сам берется за это дело», — спросил Джон. «Это верно», — кивнул Орво. «Люди меня попросили еще давно». «Тогда совесть твоя должна быть спокойна», — сказал Джон. «Если люди попросили тебя быть и жрецом, и председателем совета, то делай и то, и другое». Орво молча кивнул и торжественно зашагал вокруг спущенных байдар, возглавляя шествие. Снег громко скрипел под ногами, и скрип смешивался с громким шепотом священных слов. Время от времени старик останавливался, разбрасывал горстками угощения, которое тут же осторожно, без обычного лая и драки, подбирали собаки. Мужчины медленно шли следом, преисполненные сознанием важности происходящего. Они не разговаривали и зорко подсматривали за детьми, чтобы они не шалили и вели себя так же строго и торжественно, как родители. Тишина нависла над Энменом. Высокое небо с глубокой голубизной отражалось в снегу. Солнце светило ярко, и воздух как бы дышал Влад с размеренным дыханием собравшихся людей. В звенящей тишине иногда чудился иной голос, словно отвечающий Орву. И вдруг в торжественной тишине послышался странный звук, нечто чуждое, отклик иной жизни. Это был звук медного колокольчика. Мальчишки, присутствующие на жертвоприношении, переглянулись и затоптались на месте, отстав от общего шествия. Из еранги школы выбежала Тенарахтена. Один рукав керкера у нее был опущен, и голой рукой она высоко держала колокольчик и изо всех сил трясла им, разнося медный звук по притихшему в торжественной тишине Энмену. Тут же остановился и Орво. Он недоуменно оглянулся, поводил головой, ища источник помехи, и увидел бегущую Тенарахтену. Пораженный Орво опустил край жертвенного корыца, и пища богов посыпалась на снег, на радость собравшимся собакам. «Что с ней случилось?» — встревоженно спросил Орво. «Бежит, как бык в оленьем стаде, созывающий важенок», — невольно заметил Тнарад. Джон вспомнил, что в оленьем стаде самому почетному и сильному быку, признанному вожаку стада, вешают на рога такой колокольчик, и по его звуку пастух может в любое время отыскать стадо, будь это непроглядная осенняя ночь или пурга. «Не важенок созывает, а учеников», — объяснил Гуват. «А колокольчик я подарил учителю, когда он гостил у меня. Вот пригодилась вещь, а то без пользы валялась у меня в еранге». Голос Гувата понижался, тускнел по мере того, как Тенарахтена приближалась с колокольчиком. «На урок! На урок!» — кричала девушка в такт звону.